зачем вам улыбка?» — вкрадчиво проговорил главный сборщик улыбок. «От улыбки только ненужная легкость на губах и шарики смеха во рту. Вот, посмотрите!» Он широко повел рукой. «Сколько достойных людей! И никто из них не может улыбнуться! Ну, станьте таким, как мы! И наш милостивый повелитель дарует вам свободу!» «Я не отдам вам свою улыбку и вовсе не желаю стать таким, как вы», — сказал волшебник Алеша, отстраняясь от ласковых, усыпляющих движений его руки. «Извините, но я не улыбнусь». «Так рассмешите же его!» — нетерпеливо приказал король. Тотчас из толпы в припрыжку выбежал старый актер. Он принялся в перевалку ходить вокруг волшебника Алеши, взмахивая руками, как крыльями. «Я курочка, курочка, жирная откормленная курочка!» — кричал он. «Кудах-тах-тах! Ой, да чего смешно! Животики надорвешь!» «Бедняга!» — с сочувствием подумал волшебник Алеша. «Кошка с собакой подрались! Кошка тявкает, собака мяукает!» — надрывался старый актер. «Ой, братцы, лопну от смеха! Хи-хи-хи-хи! Хо-хо-хо-хо!» Но это был не смех, а лишь жалкое мертвое его подобие. Звуки, лишенные смысла и жизни. Актер прошелся на руках. Волшебник Алеша увидел его старые башмаки, сверху залатанные, а подошвы совсем не сношенные. Несчастный, он совсем легкий, скоро улетит. Сердце у волшебника Алеши сжалось. Старый актер сбоку подскочил к волшебнику Алеше, сделал вид, что хочет его пощекотать, а сам незаметно шепнул: «Если ты не улыбнешься, добрый господин, меня повесят!» «Старый шут, ты поймал меня!» — в смятении подумал волшебник Алеша. «Видно, придется улыбнуться, хотя чертовски жаль. К тому же не знаю, смогу ли я при всем желании сейчас улыбнуться». Главный сборщик улыбок заметил растерянность на его лице. «Собственно, зачем вам улыбка? Мелочь, безделушка, признак слабоумия и младенчества». Главный сборщик улыбок снова протянул свою отвратительную руку. «Я жду». «Ну, будьте же благоразумны». В этот миг дверь в зал распахнулась. Вбежал запыхавшийся придворный. Все невольно повернули к нему головы. «Фу! 333 ступеньки! Преодолел без остановки!» Задыхаясь, проговорил он и, собрав все силы, воскликнул: «Ваше Величество! Невероятное, удивительное происшествие! Магистр Мираклюс сошел с ума!» «Что ты мелешь, бездельник?» — нахмурился король. «Ваше Величество!» — придворный развел руками. «Магистр разбил все колбы и тигли! Стол опрокинул, визжит и скачет. Без сомнения, он потерял рассудок». «Проклятый Мираклюс! Нет новых улыбок! Видно, поэтому он и бесится!» — злобно прошипел король. «Я найду способ его успокоить, а этого упрямца увести. Пусть себе улыбается в подземелье». «Ваше Величество!» — хмурясь заметил главный сборщик улыбок. «Это небезопасно оставлять улыбку в королевстве?» «Когда он уснет, ты проберешься в его сон», — шепнул ему король. «Отнимешь улыбку, которая ему снится. Остальное будет уже проще». Стражники окружили волшебника Алешу. Джин подтянул колени к подбородку, чтоб не видеть своего бывшего повелителя. Закрыл лицо руками. «Предатель!» — не выдержав, сказал волшебник Алеша. Огромное тело Джинна всколыхнулось. «Я не предатель!» — горестно всхлипнул Джин. «Король стал расспрашивать о тебе. Кто ты? Да откуда?» В его руках был волшебный термос. «Я не мог не сказать. Но я не обмолвился и лишним словечком. Я не выдал девочку Катю, не выдал кота Ваську. Замолчи!» — в ужасе крикнул волшебник Алеша. Но было уже поздно. Король ткнул лежащего Джина носком башмака под ребра. «Ах, негодник! Да ты посмел что-то скрыть от меня? Что еще за девчонка? немедленно доставить ее сюда, а потом и кота, о котором ты говорил. Слушай и повинуйся. Не смей этого делать! Не смей!» — в отчаянии воскликнул волшебник Алеша. Джин бросил на волшебника Алешу умоляющий, униженный взгляд. И в тот же миг очертания его огромного тела начали таять. Джин превратился в сгусток тумана. Вихрь движения закружил его, и джин исчез из глаз. «Какое несчастье, что я взял джина с собой!» — в отчаянии подумал волшебник Алеша. «Конечно, джин не человек. У него нет души. Он существо сказочное, фантастическое. И все-таки такого предательства я не ждал. Не мог ждать. Что же теперь будет? Что будет?» Глава 15. Побегушка. И главное, бездомный джин. Тем временем Катя торопливо шла по залам. Впереди нее проворно, несмотря на свою толщину, бежала круглая мышка с золотой ниткой на шее. Катя приложила руку к сердцу. «Не бейся так, не надо!» — прошептала она. Но сердце подпрыгивало при малейшем шорохе и стуке. «Где же спальня короля? Далеко еще? Сколько комнат?» — спросила Катя. «Не знаю», — с важностью ответила мышка. «Мы не умеем считать». На Катю налетел сероглазый паж с подносом в руках. Ахнул и замер, как вкопанный, глядя на Катю. У него были длинные, как у девочки, волосы, нарядная куртка, которая была ему мала и жала под мышками. Толстая мышь с золотой ниткой на шее испуганно метнулась под кресло и исчезла. «Ты кто?» — удивленно спросил мальчик. «Я никогда не видал таких. Как тебя зовут?» «Тсс!» — Катя оглянулась, прижала палец к губам. «Тсс!» — повторил мальчик. «Какое чудесное имя!» «Тсс! А меня зовут Побегушка. Я все время бегаю. То одно велят принести, то другое. Но я надеюсь, что когда-нибудь они оставят меня в покое хоть на минуту. И тогда я смогу немного отдохнуть и посидеть. Просто посидеть и никуда не бежать. На полу, а если повезет, даже на стуле. Не помню, кажется, я никогда не сидел на стуле. Я весь день бегаю, бегаю. А когда вечером прихожу к маме, она погладит меня по голове, и я сразу засыпаю. «Бедный побегушка», — с жалостью сказала Катя. «А что ты здесь делаешь?» — «Тсс», — спросил мальчик. «Мне надо пробраться в спальню короля», — призналась Катя. Она сразу почувствовала, что побегушке можно довериться. «Только чтоб никто не видел», —